Время обеда в тот день тянулось невыносимо медленно. Я механически выполняла свои обязанности, но не могла не видеть, что в отделении необычно тихо. Медсестры переглядывались и перешептывались. Не сомневаюсь, из-за Наташи, неожиданная и страшная гибель которой потрясла не только неврологию, но и всю больницу. Антон делал вид, что ничего не происходит, но я была уверена. Он прекрасно замечает косые взгляды, бросаемые на него девчонками. Да, следователь его отпустил после допроса, но это вовсе не означало, что все кончено, ведь в любой момент за парнем снова могут прийти, если решат, что он как-то причастен к смерти девушки. В любом случае разговор с соседкой медсестры должен помочь выяснить, имелись ли у Гаврилиной причины для самоубийства. Несомненно, следователи уже допрашивали девушку, но они не знали того, что знаем я, Вика и Лицкевичус. Возможно, они были не в курсе, какие именно вопросы следует задавать, и сконцентрировались лишь на самом факте смерти. Кроме того, теперь, поучаствовав в нескольких расследованиях, я знала. То, что на первый взгляд выглядит как самоубийство, как правило, таковым и является. Именно поэтому следователи страшно не любят слишком глубоко вдаваться в подробности и доказывать, что все на самом деле не так, как выглядит. Это нелогично и, самое главное, требует много сил и времени. Главная задача следствия — как можно скорее закрыть дело, а не создать себе как можно больше работы. В одном я не сомневалась. Наташа знала очень много о больнице, об отделении и обо всех сотрудниках, так как, пожалуй, работала в Светлогорке дольше, чем многие. Текучка кадров в учреждении являлась притчей во языцах. Но, тем не менее, Наташа оставалась здесь и не жаловалась на жизнь, хотя пациентов не любила. Так что же держало Наташу в Светлогорке, когда каждая уважающая себя сестра прямо-таки мечтала сделать отсюда ноги, особенно если была еще молода и могла попытаться отыскать местечко получше? Я едва дождалась конца рабочего дня. Марины не было, а Урманчеева я вообще давно не видела, что показалось мне странным. В отделение доставили новых пациентов, а он даже не пришел выяснить, есть ли чем у них поживиться. Ну и слава богу, мне только лучше. Ведь теперь от одной мысли об этом человеке меня бросало в дрожь, поскольку я не могла понять, что произошло в его кабинете, когда я явилась выпить кофе и поговорить о жалобщице. Выйдя на свежий воздух, я медленно прошлась по территории больницы и удивилась, какая она оказывается громадная. Корпуса были разбросаны по всему периметру, и их расположение противоречило всякому представлению о логике. Если корпус под номером 1 находился в непосредственной близости от нашего, главного, то, наверное, второму следовало бы быть где-то неподалеку. Однако я обнаружила корпус номер 2 в противоположном конце, у самого забора, за которым тянулся пустырь. Я никогда не выходила с территории Светлогорки в ту сторону и понятия не имела, какие неосвоенные просторы там находятся. Пустырь простирался вдаль, насколько хватало глаз, а дальше, вдоль самой линии горизонта, тянулась тонкая полоска соснового бора. Наверное, через пару лет тут будут высеться многоквартирные высотки, но сейчас этот вид произвел на меня довольно-таки зловещее впечатление. Хотелось воскликнуть: «Так вот где находится конец света!» Заброшенными выглядели несколько зданий. Далеко не сразу я отыскала третий корпус с литерой «А». Вернее, литеры на нем не значилось. Оставалась лишь обшарпанная цифра 3 — и именно оно, единственное из всех, было обнесено строительными лесами, причем, судя по всему, стояло в таком виде уже несколько лет. От промозглого питерского климата доски лесов давно прогнили и сами нуждались в замене. Меня удивило то, что дверь в корпус оказалась не заперта. На ней висел большой амбарный замок, но стоило мне подергать за него, как душка легко открылась. Я осмотрелась. Что, собственно, может со мной случиться? Да ничего. Вокруг полно людей, а здание корпуса вовсе не выглядело зловещим, скорее несчастным, если такое слово применимо к неодушевленному предмету. Глубоко вздохнув, я толкнула дверь, открывавшуюся внутрь. Войдя, я снова увидела леса. Снизу вверх тянулась узкая лестница, похоже, единственный отремонтированный участок во всем здании. Правда, совершенно непонятно, как по столь узким и крутым ступенькам должны передвигаться пациенты. Лестница напомнила мне те, что бывают на кораблях, но там по ним бегают молодые и здоровые мужчины, а не больные. В помещении, являвшемся, очевидно, холлом, царили запустение и разруха. Пол был усеян строительным мусором, бумагой, какими-то железными штырями и целыми горами шурупов и гвоздей, уже насквозь проржавевших. Кое-где валялись инструменты, также пришедшие в полную негодность. Никто даже не удосужился прибрать здесь, когда стало ясно, что денег на ремонт не хватит. И вот сюда, судя по бумагам, переводят живых людей? Чушь. Это и ежу понятно. Я прошлась по первому этажу, раздвигая полиэтилен, которым завесили дверные проемы. Двери были сняты и валялись на полу. Некоторые окна в старых рамах остались на месте, в то время как другие, выломанные из проемов, стояли прислоненными к стенам вдоль коридора. Зимой здесь, наверное, гуляет ветер. В конце коридора располагалась еще одна лестница, до которой, видимо, у строителей руки не дошли. Чтобы подняться по ней, необходимо было обладать определенной смелостью, так как выглядела она страшно непрочной. Я уже собиралась повернуть назад, убежденная, что ни одна живая душа не может находиться в подобных условиях, как вдруг услышала какой-то звук. Застыв на месте, прислушалась. Над моей головой явно кто-то ходил. Моей первой мыслью было выскочить на улицу, однако до двери далеко, а через растерзанное окно в юбке лезть не очень сподручно. Потом я подумала, что мне в любом случае ничто не угрожает. Из-за отсутствия большинства окон стоит только заорать погромче, и люди снаружи услышат, придут на помощь. Во всяком случае, мне хотелось так думать. Поэтому я собралась с духом и крикнула, повернув лицо кверху. «Эй! Кто там?» «Кто там? Кто там?» Повторила эхо под сводами здания несколько раз, постепенно затухая. Шаги прекратились. Очевидно, находящийся наверху человек не ожидал, что сюда войдут. Тем не менее, отвечать мне он не торопился. «Что вы там делаете?» Снова прокричала я, и вновь ответила мне лишь эхо. Выйдя на середину холла и вытягивая изо всех сил шею, я попыталась разглядеть, кто находится наверху. Затем я вновь услышала шаги. Как тот человек вообще смог туда забраться? Надо же, не побоялся сверзнуться вниз, ведь лестница того и гляди обвалится. Какой-то звук, но ни шаги и ни голос, заставил меня вновь задрать голову, и я пришла в ужас. Мне показалось, что я нахожусь в каком-то фантастическом боевике, и на меня со всей дури несется астероид. Едва успев увернуться, я, упав на четвереньки, перекатилась на бок и спряталась под лестницей, молясь, чтобы ей не вздумалось рухнуть именно в тот момент, когда я там нахожусь. Огромный предмет, стукнувшись о бетонный пол, разлетелся на куски. И из него во все стороны брызнули какие-то железяки, одна из которых, все же долетев до меня, здорово царапнула по лбу и рассекла кожу. Я практически услышала, как она лопается, словно непрочный шов платья. Вскрикнув, я забилась еще дальше под лестницу. Теперь я видела, что именно свалилось сверху. Большой железный ящик с инструментами, оставленный, скорее всего, строителями. Если бы увесистый контейнер со всем содержимым в виде гаечных ключей, всевозможных размеров и прочего барахла, обрушился на мою голову, то меня расплющило бы, как воздушный шарик. Наверху наступила тишина. Тот, кто находился там, не произнес ни слова, и теперь мне стало совершенно очевидно, что ящик с инструментами упал отнюдь не случайно. Кто-то хотел меня убить или, как минимум, покалечить. Но за что? Ведь я даже не видела, кто тот человек. Через пару минут опять раздались шаги, на сей раз по лестнице над моей головой. Злоумышленник явно желал проверить, что со мной случилось. Надо было срочно что-то придумать. И вдруг, пока я судорожно размышляла в поисках выхода из жуткой ситуации, в противоположном конце коридора раздался скрип открывающейся двери, и мужской голос громко спросил. «Эй, что тут у вас происходит?» Шаги сначала замедлились, а потом быстро-быстро потопали вверх, отдаваясь гулким эхом. «Погодите!» — крикнула я, выкарабкиваясь из-под лестницы. «Я здесь!» «Кто это я?» Мужчина, судя по звукам, направлялся в мою сторону. Когда он приблизился, я увидела, что на нем рабочая спецовка. На вид мужчине было лет под 60, а на лице его читались удивление и тревога. «Дамочка, что за дела?» — развел незнакомец руками. «Какого?» Тут он, очевидно, заметил мою рану на лбу, которая обильно кровоточила. Мне приходилось время от времени вытирать лоб рукой. «Как это вас угораздило?» Его взгляд выцепил из общего пейзажа разбитый ящик с инструментами, и мужчина пробормотал. «Ого!» «Сверху свалился», — пояснила я. «Свалился? Очень интересно, как же он мог свалиться? Я чуть не каждый день сюда прихожу. Так ничего ни разу не упало. А вы-то кто и как здесь оказались?» «Я вообще-то тут работаю». «Тут?» «Ну, не прямо здесь, а в больнице». «Какого же рожна вам понадобилось входить в аварийное здание? Вот говорил ведь начальству, надо повесить новый замок, чтобы кто попал и не шастал. А они, видите ли, даже на скобяных изделиях экономят. Самому, что ли, замок купить? А то не ровен час, кого-нибудь зашибет, а мне отвечать». «А вы тут...» «Завхоз я здешний. Петр Филиппович. Да вы, наверное, недавно работаете, раз меня не знаете». «Пару недель всего», — ответила я. «Ну, тогда понятно. Вам бы надо что-то...» Мужчина жестом указал на мой лоб. «А то крови, пожалуй, многовато». «Разберемся. Вы мне лучше скажите, Петр Филиппович, есть ли в здании другой выход?» «Есть. И не один, а целых три. На парадном, так сказать, висит амбарный замок, а два других сзади, прямо на пустырь выходит. Но там кусты густые и деревья до самого забора. Поэтому их начальство вообще решило не закрывать. Все равно не видно с улицы. А что случилось-то?» «Здесь кто-то был», — сказала я. «Кто-то ходил по этой лестнице и бросил на меня ящик с инструментами». «Да быть не может», — не поверил завхоз. «Кому ж могло понадобиться? Мальчишки сюда иногда забираются, но они в основном по первому этажу шастают. От них и замок повесили. А по лестнице подниматься полным идиотом надо быть, вот что я скажу. Кстати, вы так и не ответили, зачем сюда полезли?» «Да так, кое-что проверить хотела», — ответила я. «Неужели? Это, знаете ли, моя работа». «Значит, плохо работаете», — отчеканила я, сообразив, что в данной ситуации лучшая защита — нападение. Я услышала какие-то звуки внутри, когда проходила мимо. Здание на ремонте, но в него, оказывается, могут зайти все, кому не лень. А может, у вас тут бордель или наркопритон по ночам работает? Нар... что? Да ничего. Мой вам совет, Петр Филиппович. Повесьте нормальный замок и закройте все двери. А окна... хотя бы забейте досками, что ли. Я уж так и быть никому о случившемся рассказывать не стану, чтобы вас не подставлять. Продолжала я уже более милостивым тоном. Мне было не с руки, чтобы завхоз начал трепаться о том, что произошло в заброшенном корпусе, поэтому я решила сыграть на его страхе перед начальством. Мужик явно пенсионер, Чуть что вылетит отсюда, как пробка из бутылки, и вслед никто не посмотрит. Кажется, у меня получилось. Красное лицо Петра Филипповича даже побледнело при мысли о том, что его могут обвинить в халатности. Странное дело, Светлогорка — одно из самых тухлых мест в городе, и тем не менее этот человек за него держится. Вот вам и пенсионная реформа в действии. — Вы правда того не станете болтать? — уточнил завхоз. — Можете не сомневаться, — заверила я его. — Но и вы сделаете, как я сказала, если не хотите неприятностей. И еще, я бы на вашем месте все здесь как следует обыскала. Не равен час, и в самом деле обнаружится какой-нибудь склад оружия или плантация конопли в подвале. Петр Филиппович побледнел еще больше. «Вот те она, ядрёна матрёна!» — пробормотал он. «И один не ходите», — продолжала нагнетать я. «Позовите каких-нибудь парней, ведь кто-то же пытался меня укокошить. Ладно, я побежала, а то надо рану обработать». На лоб швы еще, небось, накладывать придется. Выбравшись на свежий воздух, я позволила себе прислониться к стене. Ноги подкашивались, и я не была уверена, что смогу идти. Как бы я ни храбрилась перед завхозом, а факт оставался фактом. Кто-то действительно покушался на мою жизнь. Отдышавшись, я направилась к главным воротам. Не успела выйти за территорию, миновав шлагбаум, как пришлось резко затормозить. Всего в каких-то 20 шагах от меня стояли Марина и Антон и о чем-то разговаривали. Я спряталась за будкой охранника и стала прислушиваться, но до меня не долетало ни звука. Старшая медсестра и медбрат беседовали очень тихо. Потом Антон кивнул, сел в свои старые «Жигули» и отъехал, а Марина, постояв пару минут, глядя вслед автомобилю Головатого, развернулась и двинулась обратно. Идя по улице, я прокручивала в голове события сегодняшнего дня. Итак, что я узнала? Записи в бумагах Марины — Филькина грамота. Пациенты никак не могли быть переведены ни в один из корпусов под номером 3. Факт бесспорный. Дальше. Кто рассказал мне об этом? Антон Головатый, которого я сама же просила выяснить, куда делись несколько человек, госпитализированных в Светлогорку и позже пропавших без вести. Несмотря на то, что он меня разоблачил, Антон выполнил свою часть договора и передал мне информацию. А потом, когда я сунулась в пресловутый корпус, на меня вдруг свалился тяжеленный ящик с инструментами. Совпадение? Кто знал о том, что я пойду туда? Да никто, ведь я приняла решение лишь после разговора с медсестрой в приемном отделении 3-го корпуса «Б». Но Антон вполне мог проследить за мной, предположив, что я попытаюсь проверить информацию. Почему он не ушел вместе со всеми, а торчал на территории больницы, и о чем они с Мариной могли разговаривать, как не об этом? Не сама ли старшая сестра подкинула Антону утку про 3-й корпус, чтобы заманить меня туда и подстроить маленький несчастный случай? И что же мне теперь делать? Имеет ли смысл продолжать игру, если не только Антон, но и Марина уже в курсе того, что я не та, за кого себя выдаю? Уже добравшись до дома и поднимаясь на лифте, я вдруг подумала. Что, если бы аварийный корпус не продувался всеми ветрами насквозь, и с улицы не было слышно, что творится внутри? Что, если бы Петру Филипповичу не вздумалось проверить, что за звуки раздаются там, и войти? От этой мысли меня затошнило. Открывая дверь, предательски дрожащими руками, я мечтала лишь об одном — принять горячий душ, чтобы привести в порядок мозги и немного прийти в себя. Но телефон, трезвонящий в гостиной, помешал моим планам. «Здравствуйте, Агния!» — услышала я знакомый мягкий голос. Мне понадобилось несколько долгих секунд, чтобы понять, кто мне звонит. «Павел?» — обрадовалась я. «Узнали?» «Вот и славно», — пробасил психиатр. «Как насчет того, чтобы встретиться?» «Встретиться?» Я не знала, насколько Кобзев в курсе происходящего и что бы сказал Лицкевичус, но Павел словно прочел мои метущиеся мысли. «Андрей знает Агния», — успокоил он. «Честно говоря, именно он просил меня связаться с вами». Мне всегда приятно иметь дело с Павлом Кобзевым. Он прекрасный, легкий человек и отличный специалист. Его услугами пользуются прокуратура и милиция, и он является признанным авторитетом в Питере. Впервые мы встретились, когда от отравления синильной кислотой умерла моя подруга Лиза Томилина, и я познакомилась с Лицкевичусом и остальными членами ОМР. «Почему вы хотите встретиться?» — поинтересовалась я. «Что-то случилось?» «Вика рассказала нам о вашем приятеле Урманчееве». «И что?» — насторожилась я. «Есть разговор. Не телефонный. Так как насчет увидеться?» «Когда?» «Скажем, через часок». Я беззвучно застонала. «Значит, душ и отдых отменяются». Но в то же время я не сомневалась, что Лицкевичус не стал бы зря отрывать Кобзева от работы с многочисленными пациентами. Видимо, у них имеются все основания для беспокойства, и мне не следует это игнорировать. К моему удивлению, Павел, страшно любивший закусить и, чего уж греха таить, выпить, вопреки своему обыкновению назначил встречу не на нейтральной территории, в каком-нибудь кафе или ресторане, а у себя дома. Заинтригованная я согласилась. Кроме всего прочего, мне было страшно интересно посмотреть, как живет Павел Кобзев, успешный психиатр, известная личность, о котором я не знала ничего, кроме официальной версии и того, что он является личным другом Лицкевичуса. К моему удивлению, Павел жил в обычной блочной многоэтажке, а не в каком-нибудь элитном кондоминиуме с охраной и огороженной территорией. В его доме даже домофон не работал, и я преспокойно вошла в подъезд. Старая деревянная дверь квартиры тоже не вызвала доверия. Однако за ней, как выяснилось, располагалась ее гораздо более добротная сестрица из легированной стали, снабженная системой «Паук». Квартирка тоже произвела на меня впечатление. Нет, у Павла не было антиквариата, выстроившегося вдоль стен. Минималистский стиль создавал впечатление скорее деловитости, нежели уюта. Очевидно, что и требовалось, ведь Кобзев принимал пациентов на дому, и квартира таким образом являлась и его личным убежищем, и рабочим пространством. Психиатр встретил меня у порога, широко улыбаясь. Однако улыбка мгновенно сползла с его лица при виде пластыря, которым я наскоро заклеила лоб, обработав рану прямо перед приходом сюда. «Что с вами случилось?» — спросил он озабоченно. «Так, небольшая авария», — беспечно ответила я, еще не решив, рассказывать ли о том, что произошло со мной в заброшенном корпусе больницы. «Сущая ерунда, честное слово». Покачав головой, но без каких-либо возражений, Павел проводил меня в гостиную, оформленную в пастельных тонах. «Ни тебе ковров, ни мягких подушек, только два больших дивана и кушетка, да еще несколько картин на стенах. Я словно оказалась в фильме «Окончательный анализ» с Ричардом Гиром, игравшим психоаналитика, которого успешно водит за нос пациентка, изображающая раздвоение личности». На Павле красовался темно-коричневый костюм, несомненно, дорогой и явно фирменный, но на его полной фигуре даже такое одеяние каким-то образом выглядело мешковатым, помятым и непрезентабельным. Очки были все теми же, в толстой роговой оправе, хотя со своими доходами Кобзев, конечно же, мог позволить себе кое-что получше. Возможно, именно это сочетание несочетаемого и производило на людей самое что ни на есть благоприятное впечатление. Я тут же подумала о Шилове и Лицкевичусе, невольно сравнивая их с Павлом. Все трое — успешные врачи, каждый в своей области, и видные мужчины, но они настолько же отличаются друг от друга, насколько только могут отличаться люди одного пола и рода занятий. Шилов — сознательно элегантен. Он привлекателен, что прекрасно осознает. Одевается в дорогих магазинах, занимается йогой, ходит в спортзал и вообще тщательно следит за своей внешностью. Это приводит именно к тому результату, которого он и добивается. Когда мы идем по улице или заходим в ресторан, на него восторженно глазеют представители обоих полов. Лицкевичус же, несмотря на явное пренебрежение к собственному внешнему виду и всему, что отдает буржуазностью, смотрится сногсшибательно даже в джинсах и футболке. Хотя, разумеется, джинсы и футболка у него от Дольче и Габбана или Ральфа Лорена. А Павел Кобзев походил на большого медведя. Не того агрессивного, злопамятного и коварного зверя, на которого запросто можно нарваться в лесу, а на доброго Мишку из сказки, готового помочь каждой заблудившейся Маше. Несмотря на тяжелый день, я почувствовала, как расслабляются мышцы моего усталого тела и улучшается настроение. Просто от одного вида Павла и его улыбки сквозь густые усы. В обстановке не чувствовалось женской руки, и я решила, что жена психиатра либо живет где-то в другом месте, куда Павел не приглашает гостей и пациентов, либо у него вообще нет жены. «Выпьете что-нибудь?» — поинтересовался Павел, вопросительно глядя на меня сквозь толстые стекла очков. «Да, можно», — кивнула я нерешительно. Он не спросил, чего именно я хочу, а удалился куда-то, предположительно на кухню, откуда через пару минут потянуло запахом кофе. Пока Кобзев возился с напитками, я осмотрелась. Обстановка слишком уж официальная, чтобы выглядеть уютной. Не спасали даже картины. Современные произведения искусства представлялись больше игрой с формами и цветом, а не предметами интерьера, призванными вызвать желание созерцать их и расслабленно медитировать. Вернувшись, психиатр нес в руках большой металлический поднос с двумя чашками кофе, бутылкой Наполеона, рюмками, сахарницей и молочником. При виде этого джентльменского набора я невольно поморщилась, вспомнив свой визит к Курманчееву. «Что-то не так?» — спросил Павел, ставя поднос на журнальный столик. В его руках я увидела пульт от невидимого музыкального центра. Из спрятанных где-то во встроенной мебели динамиков полились странные звуки. Не музыка, но нечто похожее. «Песни китов», — пояснил Павел. «Присаживайтесь, Агния. Лучше на кушетку. Расслабьтесь. Здесь с вами ничего плохого не случится». Я заметила, что голос Кобзева изменился. Стал тише, глубже, ниже. Я не хотела ложиться на кушетку, но почему-то послушно прошла туда, где она располагалась, и устроилась, положив голову на подголовник. «Киты — удивительные создания», — говорил между тем Павел. «Их музыка обладает умиротворяющим действием, и это доказанный факт. Модуляции голосов китов сильно отличаются от человеческих, но наше ухо воспринимает их как настоящие музыкальные произведения, что удивительно. Прислушайтесь к звукам, Агния. Разве они не вызывают у вас воспоминаний о теплом море, о волнах, бьющихся о скалы, о соленых брызгах на губах?» Я почувствовала, как мои руки и ноги наливаются тяжестью, но ощущение не было неприятным. Напротив, мне стало спокойно, как будто я и в самом деле оказалась посреди синего-синего океана, а надо мной голубое безоблачное небо, наполненное криками чаек. Я открыла глаза и увидела лицо Павла, склоненное надо мной. «Что случилось?» — испуганно спросила я, резко садясь и чувствуя прилив крови к голове. «У меня для вас две новости, Агния», — серьезно произнес Павел, протягивая мне чашку с кофе. «Хорошая и плохая, как обычно. Хорошая состоит в том, что я, кажется, могу ответить на ваши вопросы в отношении доктора Урманчеева». «В чем же плохая новость?» — спросила я, поскольку Павел вдруг замолчал. «Плохая новость, Агния, такая. Вы чрезвычайно легко поддаетесь гипнозу, и, похоже, этим вашим качеством воспользовались. Вы, должен сказать, просто находка для гипнотизера». «Вы о чем?» Волосы зашевелились у меня на голове, потому что я поняла. Ощущение опасности, которое преследовало меня с той минуты, как я переступила порог Урманчеева, было объяснимым и имело под собой вполне реальную почву. «Значит, Урманчиев меня...» «Боюсь, что так», — удрученно кивнул Павел. «Вы уж простите меня за маленький трюк с музыкой китов и за то, что не предупредил. Я просто не хотел тратить слишком много времени на выяснение обстоятельств происшедшего». «И что же вам удалось выяснить?» — с замиранием сердца спросила я. «К сожалению, немного», — покачал головой психиатр. «Понимаете, Агния, дело в том, что я не могу узнать, что именно пытался выведать другой гипнотизер. Я просто проверял свои подозрения». «Подозрения?» «Вика рассказала Андрюше о вашем визите к Урманчееву и о вашем беспокойстве, а он передал все мне. Я сразу заподозрил, что имел место гипноз, а потому решил, что следует проверить мою гипотезу». «Урманчеев рассказал мне какую-то странную историю». «Да, про лекаря и смерть», — кивнул Павел. «Вика говорила. Прием сродни тому, что и мой с китами. Странная история. Меня интересовал выбор Урманчеева. Почему именно лекарь и смерть? Думаю, вам пришло время возвращаться домой». «Но почему?» — спросила я расстроенно. «Мне кажется, именно сейчас я так близка». «Да потому, моя дорогая, что Урманчеев, скорее всего, знает, кто вы и чем занимаетесь. Если он решил применить к вам гипноз, значит, у него появились подозрения на ваш счет. Попытайтесь припомнить, чем именно вы могли эти подозрения вызвать». Я вспомнила свой разговор с Антоном. «Значит, он не единственный, кто что-то подозревал. Может, из-за Наташи?» И я рассказала Кобзеву про мусорное ведро и инсулиновые шприцы, а также про то, что мне пришлось поделиться с Мариной своими подозрениями в отношении паленого препарата. «Интересно, интересно», — пробормотал Павел. «Даже если и так, то почему Урманчеев решил вас проверить?» «Вот именно», — воскликнула я. «Понятно, что Марина, Урманчеев и Антон в чем-то замешаны, что у них есть какие-то общие дела, скорее всего, незаконные. Но я понятия не имею, что за дела, связаны они с пропавшими людьми или с левыми лекарствами, или с чем-то еще». «Не знаю, как ваша Марина или Антон, о них судить не берусь, но вот Урманчеев — другое дело». «Вы его знаете?» «Наслышан. То есть до тех пор, пока Андрей не попросил меня его проверить, я и понятия не имела о существовании такого специалиста, но как только начал наводить справки, узнал очень много интересного». «И что же вы узнали?» — заинтересовалась я. «Ну, во-первых, он, как выяснилось, блестящий гипнотизер. Знаете, Агния, расхожее мнение, будто ввести в состояние транса можно каждого, и что сделать это может абсолютно любой человек, обладающий соответствующим образованием, совершенно неправда. Вспомните пресловутые сеансы Кашпировского, к примеру. Во время его сеансов часть людей, заметьте, очень малая часть, действительно впадала в транс, и некоторые, если верить словам очевидцев и самого Кашпировского, даже излечивались от каких-то болезней, имеющих психосоматический характер. Однако большинство народа никак не реагировало на его пассы». «А вы?» — спросила я. «Насколько хороши вы, как гипнотизер, я имею в виду?» «Если по 100-бальной шкале, то где-то баллов на 70-75», — ответил Кобзев после секундного раздумья. «Скромничайте». «Ничуть. Многое зависит от клиента. Вы, например, Агния, благодатный материал, если вас не обидит моя метафора. То есть вы — точка отсчета. С другой стороны, скажем, Андрей. Мне никогда не удавалось не только его загипнотизировать, но даже заставить расслабиться. На самом деле легче всего поддаются внушению люди с неустойчивой психикой или личности с тонкой душевной организацией. Артисты, художники, писатели». «Значит, я психически неустойчивая личность? Или очень тонко организованная?» — улыбнулся Павел. «Заметьте, Агни, я сейчас не ставлю диагнозы». «А кто же не поддается гипнозу?» Чёрствые, эгоистичные люди или обладающие высокой душевной дисциплиной, которые никогда не способны расслабиться настолько, чтобы позволить кому-то влезть в свою голову. Да? Интересно, к какой из двух категорий относится Лицкевичус, раз уж он для Кобзева является отметкой 100 на его шкале? Такова лишь общая теория, которую вы, Агния, возможно, слышали еще в институте. Просто вам не доводилось снова к данной теме возвращаться. А вот Урманчеев... Что Урманчеев? Ему я дал бы баллов 95, а то и все 100, судя по тому, что рассказывают о нем люди, знакомые с ним в действии. От меня не укрылось презрение, с которым психиатр произнес последние слова, несмотря на высокую оценку способностей Урманчеева. «С ним что-то не так?» — спросила я. «Более чем. Думаете, почему он оказался в Светлогорке? Странное продолжение карьеры после тех денег, что он зарабатывал раньше, имея собственную клинику». «У Урманчеева была собственная клиника?» И довольно успешная. Только вот он не довольствовался своими заработками, обслуживая богатых клиентов, у которых имелись проблемы с наркотиками, алкоголем или депрессией. Урманчеев пользовался своим гипнотическим даром, чтобы выуживать из них гораздо большие деньги, чем тарифы в прайс-листе его клиники. Чем же он занимался? Заставлял переводить огромные суммы на отдельный счет, свой личный, как выяснилось впоследствии. Вы говорите, что это выяснилось впоследствии. Значит, велось следствие и состоялся суд? Уточнила я. Суда не было. Доказать то, что люди действовали под гипнозом, практически невозможно. Поэтому взносы на счет Урманчеева признали добровольными пожертвованиями. Правда, желающие смогли их изъять, так как якобы передумали, и клиника очень скоро разорилась. По-другому и быть не могло. Об Урманчееве и его махинациях пошла дурная слава. Работники стали убегать, как крысы с тонущего корабля. А кредиторы, напротив, налетели и растащили состояние Урманчеева по кирпичку, так как он, оказывается, набрал кучу кредитов, рассчитывая на большие барыши. В результате ему пришлось избавиться от клиники, от всей недвижимости, купленной в кредит, и оставить только крошечную квартирку, правда, в центре города. Да еще радоваться, что под суд не попал за мошенничество. Андрей выяснил, кто-то из бывших клиентов даже совершил на Урманчеева покушение. Не то чтобы он намеревался его убить, но напугал серьезно. И психоаналитик буквально пропал со сцены. Прямо растворился. И никто ничего о нем не слышал, пока вы не рассказали, что Урманчеев, оказывается, работает в Светлогорской больнице. Я ненадолго задумалась, а потом поделилась своими мыслями. А я-то все гадала, что же может держать такого человека в Светлогорке? Судя по всему, он чертовски амбициозен и жаден до материальных благ, а больница — тот еще клоповник. Среди ее пациентов практически нет состоятельных людей, если только их не доставят по скорой, когда не всегда получается выбрать действительно хорошую клинику. Что же касается плановой госпитализации, то в Светлогорку направляют в основном самых неимущих. «Да», — согласился Павел, — «весь город знает, что она — больница для пенсионеров и нищих». Кстати, тем же вопросом я задавалась и в отношении Антона Головатова. «Медбрата, что ли?» «Ага. Он парень молодой, мог бы подыскать себе местечко получше. Но я еще понимаю, Марина. Та все же занимает в отделении определенное положение. Как говорится, лучше быть королевой змей в гадюшнике, чем рядовой гадюкой в серпентарии». «Но Антон... Ему уже за 30, а он все в медбратьях. Не пытается получить дополнительное образование, как большинство его коллег. Не пробует уйти. Да, парень подворовывает медикаменты, и Марина, судя по всему, в курсе. Похоже, у них с Антоном довольно близкие отношения, и я не удивлюсь, если Звонарёва спит не только с Урманчеевым. Кстати, если уж выбирать, то сама я скорее выбрала бы именно Антона. Он, по крайней мере, симпатичный и молодой. «Однако наркоман», — добавил Павел. «А еще, судя по всему, и наркодилер». «Да», — вздохнула я. «Это, конечно, большой минус». «Так вот, в продолжении темы. Антон вполне мог бы заниматься тем же самым и в другой больнице, где есть гораздо больше возможностей, чем в Светлогорке». «Вероятно, его как раз устраивает тот факт, что начальство Светлогорки смотрит на все сквозь пальцы», — предположил Павел. «Он завел определенные связи и не хочет их обрывать, ведь в другом месте придется начинать все сначала». «И все же, мне почему-то кажется, что в этом деле замешано нечто большее, чем хищение лекарств. С одной стороны, вполне может быть, что Антон, Марина и Урманчеев работают вместе, и деньги от продажи медикаментов поступают прямиком в их карманы. С другой стороны, при чем здесь тогда пропавшие из больницы пациенты и фальшивый перевод их в другой корпус? А Наташа? Ее смерть явно не была случайной. Получается, слишком много случайностей на нескольких квадратных метрах, знаете ли». «Возможно, вы и правы, Агния», — кивнул Павел. «Урманчеев вряд ли стал бы довольствоваться мизерными доходами в муниципальной больнице для бедных. Судя по его послужному списку, он определенно попытался бы извлечь выгоду из своего теперешнего, прям скажем, незавидного положения. Наверное, у него есть волосатая лапа на самом верху, может, даже в комитете, раз для него выделили ставку, которая вообще не предусмотрена в таком учреждении, как Светлогорка. Там не хватает врачей и медсестер, а уж без психоаналитика они вполне обошлись бы». «Ну, Илья Сахатович времени зря, конечно, не теряет», — усмехнулась я. «Как только поступает новый пациент, рядом тут же возникает Урманчеев и выясняет, насколько платежеспособен клиент. На стариков он обычно много времени не тратит, но сейчас в неврологии есть одна больная, Полина Игнатьевна Сапелкина, с которой он беседовал аж несколько раз. Я все понять не могла, зачем та ему сдалась. Одинокая старушенция, живет на пенсию. Может, он знает больше, чем вы?» «Что ж, возможно», — пожала я плечами. Во время разговора с Павлом у меня в мозгу постоянно крутилась мысль, которая окончательно оформилась только теперь. Я должна как-то попасть в кабинет Урманчеева и покопаться в его записях. Если я права, то у него должны быть записи всех разговоров с пациентами, со мной, между прочим, в том числе. Если он опять взялся за старое и пользуется гипнозом в личных целях... «А о чем задумались, Агния?» — подозрительно поинтересовался Павел. «Да, о том, что я могла наговорить Урманчееву во время недобровольного сеанса». «В самом деле неприятно», — вздохнул психиатр. «И вам обязательно нужно рассказать Андрею о том, что случилось сегодня». Я испуганно подняла на Кобзева глаза. «Вы уж простите, Агния, но меня заинтересовала ваша рана на лбу. А потому, чтобы опять же не тратить время, ведь был риск, что вы откажетесь говорить правду, мне пришлось спросить вас и об этом, пока действовал гипноз. Но исключительно в ваших же интересах». «Вас Лицкевичус заставил встретиться со мной?» — сдвинув брови, спросила я холодно. «Он не заставлял», — покачал головой Павел. «Просто попросил, чтобы оценить уровень опасности, которая может вам угрожать». «И каков ваш вердикт?» — настороженно поинтересовалась я. «Уровень очень высок. Мне жаль Агния», — тут же добавил Кобзев, заметив, что я начинаю злиться. «Почему вы думаете, что мы, я и Андрей, печемся не о вас? Мы просто не смогли бы спокойно жить, если бы с вами что-нибудь случилось, поверьте». «Поначалу не предполагалось, что дело окажется таким сложным. В противном случае Андрей никогда не попросил бы вас им заняться». Мне стало стыдно. «Простите меня», — виновато опустив глаза, пробормотала я. Конечно, я все понимаю, но... Вы знаете, что такое азарт, Павел?» Психиатр с сомнением покачал головой. «Боюсь, я не азартный человек». «Вот и я так думала. Про себя, разумеется. Меня никогда не привлекали азартные игры и тому подобные глупости, хотя один человек считает, что я склонна к беспричинному риску. Разумеется, я имела в виду Шилова. Он всегда говорил, что мне следовало заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта, чтобы естественным образом повышать дозу адреналина в крови». «Погодите», — подняла я руку, видя, что Павел собирается меня прервать. «Но я-то знаю, что рискую не просто так, а потому что хочу помочь. Я уже говорила вам, что чувствую близость к разгадке всего, что происходит. А я также понимаю, что если уйду сейчас, то у ОМР уже не будет возможности послать в Светлогорку другого человека вместо меня. Той информации, которую я успела добыть, явно недостаточно, чтобы начать полномасштабное расследование. Собственно, нам известно, что со склада пропадают лекарства, и к этому причастен Антон Гловатый. И что дальше? Он наверняка не единственная фигура, замешанная в этом деле. Кроме того, получается, мое слово против его. У него, несомненно, имеется неплохое прикрытие как в самом отделении, так и среди руководства больницы. Иначе парень не вел бы себя так нагло. Но я пока понятия не имею, кто за ним стоит. Сам Лицкевичус говорил мне, что не смог ничего узнать об Антоне, хотя и задействовал все свои связи. Это говорит о многом. Вы так не думаете? Урманчеева вообще ни в чем нельзя обвинить, ведь мы не сможем доказать, что он меня гипнотизировал. Вспомните, его же не смогли привлечь к ответственности за мошенничество с использованием гипноза, хотя факты, казалось, были налицо. И я уже не говорю о тех, ради кого, собственно, и отправились в Светлогорку. Я не узнала, что с ними случилось, зато теперь уверена. Определенно случилось нечто плохое. «Но мы не знаем, Агния, что вы могли рассказать Урманчееву?» — воскликнул Павел, разводя руками. «Что, если именно ваша с ним беседа под гипнозом явилась причиной того, что вас пытались убить?» «Прямо уж убить. Может, я все себе напридумывала, и на самом деле произошел несчастный случай?» — неуверенно проговорила я, сама себе не веря. Может, правда, мальчишки бегали по заброшенному зданию и нечаянно столкнули вниз забытые рабочими инструменты, как предположил завхоз. «Не будьте ребенком, Агни. В данных обстоятельствах о случайностях говорить не приходится». «Как вы думаете, Павел, что я могла наговорить Урманчееву?» Павел потеребил темную бороду большим и указательным пальцами. «Все зависит от того, — начал он, — какие вопросы он задавал. А это, в свою очередь, зависит от того, что именно он подозревал». «Что вы имеете в виду?» «Ну, в кино показывают так. Стоит гипнотизеру воспользоваться своим умением, как подопытный тут же выкладывает ему именно то, что нужно. На самом деле все далеко не так просто. Гипнотизер должен задавать правильные вопросы. Задавать вопросы вслепую — дело неблагодарное. Вы сказали, что кофе уже остыл, когда вы пришли в себя». Я кивнула. «Значит, Урманчеев возился с вами как минимум полчаса. Вот и выходит, он не знал, что вы способны ему рассказать». «Можно с этого места поподробнее?» — попросила я. «Предположим, Антон, который, как вы утверждаете, узнал, что вы не Анна Евстафьева, рассказал о своем открытии Урманчееву. Значит, тот знал только об этом, но понятия не имел, кто вы на самом деле и чем занимаетесь в больнице». «Наверное, так». Урманчеев мог, например, спросить: «Вас зовут Анна Евстафьева?» Вы ответили бы отрицательно. Тогда следующий вопрос. «А кто же вы?» «Агния Смольская. Но ваше имя ни о чем ему не скажет. Надо развивать тему, и все зависит от того, как именно. Если, например, он задавал вопросы типа «Вы из милиции, прокуратуры или комитета здравоохранения?» то получил отрицательные ответы. Однако не будем забывать, что Урманчеев хороший специалист и, несомненно, нашел правильную линию в конце концов. «Агния, мне неприятно вам говорить, но я абсолютно уверен, что Урманчеев теперь в курсе, чем вы занимаетесь в больнице. С другой стороны, не факт, что он причастен к покушению на вас. Как вы сами сказали, доказать факт гипноза мы не можем. А если бы даже и смогли, то это, опять же, ничего не значит, так как у Урманчеева нет очевидного мотива. За что его брать? За хулиганство?» «Вот потому-то вам и нужно убедить Андрея Эдуардовича в необходимости моего дальнейшего пребывания в Светлогорке», — воскликнула я с энтузиазмом. «Мне надо выяснить, чем именно занимается Урманчеев и почему он так испугался, заподозрив, что я не являюсь той, за кого себя выдаю. Если психоаналитик чист, то к чему такие предосторожности? Он, между прочим, не знает, что мы с вами раскрыли его маленький секрет с гипнозом, а я не собираюсь ему об этом говорить. Пусть считает, что всех обманул. А вам не кажется, что в вашем присутствии он станет более осторожен? Просто не будет предпринимать ничего, что может вызвать хоть малейшие подозрения, и все», — возразил Павел. «Если Урманчеев настолько жаден, насколько мы предполагаем, ему придется себя выдать», — выдвинула я свои аргументы. «Возможно, он и не начнет новую аферу, но если какие-то старые еще не закончены, вряд ли от них откажется». Павел с сомнением покачал головой. Затем снял очки и принялся неторопливо протирать их салфеткой. От нетерпения я даже начала подпрыгивать на месте, но Павел, казалось, не замечал моего состояния. «А вдруг снова попытается избавиться от вас каким-то образом? Я не утверждаю, конечно, что именно Урманчеев стоял за покушением на вас, Агния». «Если покушение и в самом деле имело место», — быстренько вставила я. «Разумеется, разумеется. Так вот, а если он опять предпримет шаги, чтобы убрать вас с дороги, сочтя угрозой для своих планов? Ну и прекрасно. Пусть предпримет, а тут мы его и сцапаем». «Как у вас все просто. А чего усложнять-то зря?» — пожала я плечами. «Андрей ни за что не согласится», — убежденно произнес Кобзев. «А разве ему обязательно все рассказывать?» «Даже и не думайте что-то скрывать», — возмутился психиатр. «Я попробую повлиять на Андрея, но не уверен, что у меня получится». «Да уж, гипноз-то на него не действует», — удрученно пробормотала я. «Но я-то какая курица? И почему не догадалась, что Урманчеев может подобное выкинуть?» «Как вы могли догадаться? На вашем месте никто бы не смог, уверяю вас, Агния, так что зря не казнитесь. Как говорится, после драки кулаками не машут». «Это точно», — согласилась я грустно. Я с удивлением поймала себя на том, что мне не хочется покидать жилище Павла. «Странно. Оно ведь не показалось мне уютным и способствующим релаксации. Возможно, все дело в хозяине?»